Глава 11. После теплой ясной погоды наступила распутица. Весь май шли дожди, было холодно. Шум мельничных колес и дождя располагал к лени и ко сну. Дрожал пол, пахло мукой, и это тоже нагоняло дремоту. Жена в коротком полушубке, в высоких мужских калошах показывалась раза два в день и говорила всегда одно и то же. «И это называется летом, хуже, чем в октябре!» Вместе мы пили чай, варили кашу или по целым часам сидели молча, ожидая, не утихнет ли дождь. Раз, когда Степан ушел куда-то на ярмарку, Маша пробыла на мельнице всю ночь. Когда мы встали, то нельзя было понять, который час, так как дождевые облака заволокли все небо. Только пели сонные петухи в дубечне и кричали дергачи на лугу. Было еще очень, очень рано. Мы с женой спустились к плесу и вытащили вершу, которую накануне при нас забросил Степан. В ней бился один большой окунь, и, задирая вверх клешню, топорщился рак. «Выпусти их», — сказала Маша, — «пусть и они будут счастливы». От того, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался очень длинным, самым длинным в моей жизни. Перед вечером вернулся Степан, и я пошел домой, в усадьбу. «Сегодня приезжал твой отец», — сказала мне Маша. «Где же он?» — спросил я. «Уехал. Я его не приняла». Видя, что я стою и молчу, что мне жаль моего отца, она сказала, «Надо быть последовательным. Я не приняла и велела передать ему, чтобы он уже больше не беспокоился и не приезжал к нам». Через минуту я уже был за воротами и шел в город, чтобы объясниться с отцом. Было грязно, скользко, холодно. В первый раз после свадьбы мне стало грустно. И в мозгу моем, утомленном этим длинным серым днем, промелькнула мысль, что, быть может, я живу не так, как надо. Я утомился. Мало-помалу мною овладели слабодушие, лень. Не хотелось двигаться, соображать. И, пройдя немного, я махнул рукой и вернулся назад. Среди двора стоял инженер в кожаном пальто с капюшоном и говорил громко: «Где мебель? Была прекрасная мебель в стиле ампир. Были картины, были вазы. А теперь хоть шаром покати. Я покупал имение с мебелью, черт бы ее драл!» Около него стоял и мял в руках свою шапку генеральшин работник Моисей, парень лет 25, худой, рябоватый, с маленькими наглыми глазами. Одна щека у него была больше другой, точно он отлежал ее. «Вы, ваше высокоблагородие, изволили покупать без мебели», — нерешительно проговорил он. «Я помню-с». «Замолчать!» — крикнул инженер, побагровел, затрясся, и эхо в саду громко повторило его крик.